Ситуация – ремонт дома. Нам приходится тратить уйму денег только на то, чтобы поддерживать дом в нормальном состоянии. Он и построен-то был не слишком добротно, а сейчас, по прошествии 10 лет, и вовсе начал разрушаться. Куда ни глянь, везде найдется что-нибудь, требующее ремонта. Я подавлен, я разочарован, я чувствую уныние. Но я помню, что у меня есть талантливый и умелый вселенский управляющий. Он всегда к моим услугам. Я обращаюсь к нему за помощью и обязательно буду верить, что этот управляющий действительно настоящий мастер своего дела, способный полностью выполнить все мои просьбы. Пожалуйста, пошли нам, чтобы сделать ремонт, мастера золотые руки, и чтобы денег запросил по-божески. Пусть он скажет нам, что конкретно нужно заменить. И пусть мы сумеем купить все необходимое по приемлемой цене. Помоги мне увидеть преимущества, которые дает жизнь в этом доме. Я хочу, чтобы все недостатки дома исчезли без следа. На этот раз все. Большое тебе спасибо за заботу.